Матерь Агни-йоги. Не в минуты подъема и ярого горения духа следует особенно зорко следить за собой и держаться крепко за нас, но во время пралайи сознания.